Глава 10. О пользе информации. Вран шел домой, предвкушая вкусный ужин. Приятные запахи, теплый свет на кухне. Почему-то ему все это было очень важно. Может быть, потому что в доме родителей он этого никогда не замечал, придавленный своей тогдашней неполноценностью. А скорее, потому что для него этого там и не было. «Приду, скину Терентия с моего места на диване, сяду, согреюсь», — думал он, поеживаясь от ледяного ветра, швырнувшего в его лицо горсть колючих снежинок. Он дошел до дома, поднял глаза и посмотрел вверх на окна. Теперь он всегда так делал. Все-таки он птица, а это значит, что окна для него нечто гораздо большее, чем для людей. Это глаза дома, часть его атмосферы, отражение тех, кто живет внутри. Даже когда он истошно уставал в институте, а потом еще и на курсах программирования, когда возвращался уже совсем поздно, стоило ему увидеть Танины окна, ему становилось легче и спокойнее. Словно он вынырнул из урагана, добрался до своего надежного приюта, и его по крыльям погладили. Вот как-то так ему казалось. Окна светились, значит, Таня дома, уже можно предвкушать все приятное и хорошее. Ему сильно не понравилось, когда она уехала в дурацкую командировку, а он был вынужден остаться в Москве. «Да мало ли, что там будет!» — ворчал он, умиляя Шушану и Терентия. «Мало ли, с кем она встретится! А все этот авантюрист Сокол! Ну, куда он Таню поволок?» Наличие Стани Крылана его не сильно успокаивало, просто потому что тетушку, которая до сих пор официально считалась его невестой, всерьез он так и не научился воспринимать, чисто из природной вредности. Когда Таня приехала, он сделал вид, что даже не заметил ее отсутствия. Обыденно буркнув «привет». Правда, его с потрохами сдали Терентий и Норуш, поочередно расписав Тане, как он тут только что по потолку не бегал, переживая, когда же она вернется. Хотя он и сам себя выдал, когда Таня рассказывала о своих приключениях. В момент описания попытки Хорша заморочить ей голову, Вран вскочил из-за стола, едва не снеся его, разозлился жутко и на все корки костерил легкомысленного Соколовского, свалившего, когда была нужна его помощь. «Ну ладно, Крылана пригодилась. А этот-то где был? И что потом сделал со змеем? Я бы из него шарфик связал бы, крючком!» — рыкал Вран. Утешился только, когда услышал от Крыланы по секрету описание транспортировки Хорша в Таниной сумке-холодильнике в компании с хладагентами, которые можно было сделать теплыми. «Правда, я не уверена, что эти нагретые штучки сильно змею помогли», — рассказывала Крылана коллективу, дождавшись, пока Таня уйдет спать. «Снаружи было минус 40 с лишним, а лететь далековато? Нет. То есть со скоростью Сокола это не расстояние, но что-то мне кажется, что в этот раз он не сильно торопился. Летел, знаете ли, этаким прогулочным махом. И не злись ты, Вранник. Я для того и поехала, чтобы никто Таню не обидел. Филипп прекрасно это знал». Так что Врану пришлось смириться с тем, что командировки у Тани были, есть, а возможно еще и будут. Но тем радостнее было его возвращение домой, когда она там, у него прямо настроение повышалось, стоило поднять голову на светящиеся окна. Правда, с повышением настроения на этот раз пришлось погодить. Когда он вошел, то обнаружил, что Таня явно плакала, глаза красные и пахнет слезами. «А что случилось?» — осторожно уточнил он, тут же встревожившись. Танин ответ, мол, все в порядке, его не устроил ни разу. Пришлось прихватывать подмышку Терентия и тащить его в свою комнату. «Не понял, что ты так плохо рассказываешь?» — рассердился Вран, выслушав изложение событий в котовом исполнении. «Как это они ее решили замуж выдать? У них же, ну, в смысле, у людей так нельзя». «Нельзя, конечно, но им кажется, что Таня глупая неудачница, которая свалится им на голову и потребует решать ее проблемы. Вот они и решили подстраховаться, пристроить ее в добрые руки, которые совсем не добрые. Но это не важно. Главное, чтобы она им проблем не доставила», — просветила Врана, вынырнувшая из угла Норуш. «Но Таня им все уже сказала, да?» Вран вопросительно смотрел на Шушанну. «Сказала, конечно. И мы с Терентием теперь гадаем, кто первый явится ее вразумлять», — призадумалась Шушанна. «Чего это вразумлять? Она и без них умная и добрая», — слегка по-детски, но очень уверенно заявил Вран. «Само собой, но они-то ее другой видят», — вздохнул Терентий. «Люди, что с них взять? Ладно, будем ждать гостюшек ненаглядных». «Интересно, а если на них крылану натравить? А, кстати, где она?» — заинтересовался Вран. «А ты что, по невесте заскучал?» — светски уточнил Терентий, предусмотрительно убравшись подальше от забавного типа. «Ну как не подразнить-то такого чудака?» Чудак ожидаемо оскорбился, рассвирепел, попытался поймать кота. Только куда там? Тереня, как зверь умный, сразу распахнул дверь и рванул к Тане, спасаться от неразумных отроков, которые чуть что кидаются почем зря. «Тань!» Вран не очень-то умел утешать, но и сделать вид, что все нормально, тоже ни почем не мог. «Ты не расстраивайся, ладно? У тебя родичи, оказывается, на вроде моих. Только моим от меня стати нужны были, а твоим — твоя успешность». Таня неловко улыбнулась. Как самой утешать, она приотлично знала. А вот как принимать утешение от Врана, пока не поняла. Впрочем, это оказалось просто. Он не стал ее смущать, а сердито засопел и сказал только: «Я никому не позволю тебя обидеть». «Спасибо тебе». Тане, оказывается, очень хотелось услышать эту фразу. Нужна она ей была. Когда Крылана вернулась домой после очередного дня приема страждущих, то решила никого не тревожить. К Тане не соваться, а просто идти домой. «Она и так, небось, уставшая, а тут я еще», — рассуждала Вороница, ровно до того момента, пока не подошла к собственной двери. Шорох в углу она уловила сразу, даже не оборачиваясь, поздоровалась. «Добрый вечер, Шушаночка». А уж услыхав последние новости, гневно засверкала глазами и фыркнула. «Они что, издеваются? У них самая лучшая дочь и внучка, а они какому-то непонятно кому ее сплавить хотят? Кстати, а кому?» Шушана исполнительно доложила и какому, и где эта самая дача расположена, рядом с которой проживает опрометчивый кандидат. Как знала, что это все надо у Тани потихоньку выяснить. «Информация — это как сыр. Лишней никогда не бывает», — заключила про себя Норуш. Примерно таким образом об информации размышлял и некий Сергей Алуштин. Правда, для него информация была и сыром, и хлебом с маслом, а иной раз и икоркой. «Какая жирная темка! Из чего ее до сих пор никто не окучил, не понимаю. Ну, раз я молодец, мне и деньги стричь с этого Соколовского. А что? Супер-пупер-звезда, красавец, богат. Все при нем, а не женат. О романах, связях, скандалах ничего не слышно. Непорядок». По мнению Алуштина, у каждого человека есть какое-то больное место. Тайничок с информацией, которая хранится как можно дальше и бережнее. Другое дело, что такие тайнички каких-то неизвестных людей никому и не интересны. А вот у известных да богатых есть что выкопать. Выкопать, потрясти добычей перед носом у объекта, а потом... «Ну это насколько у этого самого объекта хватит здравого смысла? Или денег?» — посмеивался Алуштин. «Я-то свое в любом случае получу. Или от того, о ком инфу добыл, или от благодарных читателей да зрителей. Журналист — это звучит гордо». О том, что его занятие как-то на журналистику не тянет, ему думать не хотелось. С чего бы это? Он узнает информацию, обнародует ее, получает за это деньги. Что не так-то? Другое, более правдоподобное название своего занятия Сергей не любил и злился, когда ему кто-то из клиентов в сердцах говорил, что он вовсе не журналист, а натуральный шантажист. Таких опрометчивых типов Сергей наказывал, требуя дополнительную доплату за оскорбление. Теперь он нацелился на Соколовского, прикидывая, что этого актера можно будет распотрошить на очень и очень приличную сумму денег, и занялся сбором информации. Как ни странно, никаких следов связей Соколовского он не нашел. Возникало странное впечатление, что этот красавец в самом расцвете сил живет как монах. Да-да. На людях он филигранно флиртует с актрисами, чудесно проводит время в ресторанах, а потом корректно провожает их домой, тут же удаляясь прочь. Он что, больной или того? Так с кем бы? Никого же рядом нет. Никаких данных о ком-то. У кого он оставался или кто оставался у него. Ни на съемках, ни в городе. Все больше и больше недоумевал Алуштин. Не может такого быть, чтобы не было свидетельств, тем более, что он очень известен. Он приплачивал некоторым типам на студии, охраннику в здании напротив дома Соколовского, который мог через камеры видеть, как, когда и с кем приезжает и уезжает актер. «Ничего!» Только что не шипел от злости Алуштин после нескольких месяцев слежки. Даже история с богатенькой истеричкой, которая подсыпала Соколовскому какой-то отравы в кофе, была Сергеем чуть ли не на зуб проверена. Он надеялся, что хоть там отыщет что-то такое. «Да что ж такое-то? Ничего!» Правда, в последнее время стали поговаривать о романе Соколовского со Светланой Патрушевой. И Сергей сделал стойку, но... Она взяла и вышла замуж за какого-то мрачного типа из концерна Миронова, причем свадьбу вел именно Соколовский. Даже если это свадьба для того, чтобы глаза замазать, ведущим на свадьбе ему вовсе нечего было становиться, в этом просто смысла нет, — ярился Алуштин. И тут он от безнадёги сунулся проверить, нет ли чего-нибудь интересного в собственности актера, а потом полез на сайт налоговой, чисто от нечего делать и... «О как! Детективное агентство по поиску животных. Что за бред? А это? Это ветклиника? Он что, ветклинику купил?» «Нет, вообще-то это не было редкостью. Разумные люди горящих профессий так и делают. Понятно же, что каким бы ни был красавцем актер, сниматься в роли Ромео в 60 лет уже вряд ли позовут. То есть ролей будет все меньше и меньше, а жить-то на что-то надо». Вот и вкладываются популярные и денежные певцы и актеры в какие-то сторонние проекты, давая себе возможность зарабатывать, когда иссякнет поток предложений или концертов. Алуштина немного смутила направленность новых покупок. Раньше-то Соколовский вкладывался в более привычные сферы, но... Почему бы и нет, если и тут можно заработать? А проверить не мешает. Решил Сергей, паркуя машину неподалеку от арки, ведущей к ветеринарной клинике. Вот именно там-то он и получил интереснейшие кадры, которые можно было трактовать очень и очень интересненько. Например, общение Соколовского с какой-то серенькой и невзрачной по сравнению с Филиппом девицей, которая там же и работает. А что еще интереснее, так это то, что девица живет совсем рядом, через дом. А еще непонятно... «Что это Соколовский так задерживается в клинике, когда все уходят, а? Ночует там, что ли?» Путем несложных манипуляций Алуштин выяснил, что актер прикупил издание рядом с клиникой, и там у него какая-то особая гостиница для животных актеров. «Да вы что? Как любопытно!» Сергей потирал руки, уже ощущая поток денег, который в них прольется. «Ничего не понятно, но чую, что тут что-то не так». Вообще-то, почуять это он должен был, когда узнал, что до него про Соколовского никто ничего этакого не писал. Никто из желающих понаживаться на чужих тайнах так и не сумел раскопать порочащую информацию, ну или хотя бы сфабриковать ее. Насторожиться бы увлекающемуся Алуштину. Но чего не было, того не было. Напротив, Сергей, как охотничий пес, сделал стойку и с азартом начал выяснять подробности – что было весьма и весьма опрометчиво с его стороны. «О как! Он с этой девицей недавно куда-то летал отдыхать? Романчик? А чего скрываемся? Ну, мне же лучше, уважаемый Филипп Иванович. Мне же больше перепадет». Он решил усилить наблюдение за объектом, прибавив к этому плотную слежку за девицей. И тут выяснилось, что дева не промах. У нее в квартире живет какой-то молодой паренек весьма привлекательной наружности. Ого-го! Вот так серенькая и невзрачная, а губа у нее не дура. Только что актер на это скажет. Алуштин решил продолжать наблюдение, не обратив внимания, что кое-кто начал пристально наблюдать за ним самим. Шушана была абсолютно уверена, что в гости к Тане заявятся ее родичи. «Ну а как же?» Они разработали такой план, они нашли объект, они договорились с этим самым объектом, а тут, нате вам, не хочет она. Да кто ее спрашивать-то будет, раз до сих пор такой привычки не выработалось? Нет, она, Шушана, любого незваного гостя встретит так, что мало ему не покажется. Но к Тане-то могут пристать и на улице. «Расстроят еще мою девочку», — переживала она поэтому и следила. Ну и не только сама. Подрядить к наблюдению кота, обожавшего возлежать на подоконниках, было совершенно нетрудно. А если добавить к этому весьма многочисленную компанию серых ворон, которые были завербованы Крыланой, то ни одно родственное недоразумение не могло пробраться незамеченным. Как эти самые недоразумения выглядят, ни Шушана, ни Терентий, ни вороны не знали, поэтому решили следить за Таней и теми, кто вокруг нее. Незнакомого человека, который не спускал глаз с Татьяны, обнаружили вороны. Обнаружили и доложили, получив отличное вознаграждение. Дальше у Алуштина не было ни малейшего шанса пробраться к Татьяне незамеченным. Любое его телодвижение фиксировалось, обсуждалось и доносилось подателю благ и вкусностей — Шушане. «Так, и кто же это у нас, а?» Шушана получила очередное донесение и отправилась к Тане, чтобы та опознала родича. «Нет, этого я первый раз вижу», — удивилась Таня, которую Норушу вела в здание гостиницы и показала через тамошние окна. «Точно-точно, мы не знакомы. И это даже не кандидат на место моего супруга, вообще посторонний мужчина. Ты уверена, что он за мной следит?» «Абсолютно уверена». «Странно как. Ну, наверняка с кем-то меня спутал», — понадеялась Татьяна и встрепенулась. «О, а вот эту даму, которая решительно прошагала мимо машины этого непонятного типа, я преотлично знаю. Это моя бабушка идет. Судя по походке, ссорится со мной». «Ну, это само собой, пренепременно», — фыркнула Шушанна. «А, кстати, почему это ты должна быть дома? Она с тобой договаривалась?» «Нет, конечно». «Тогда иди-ка с гусями пообщайся. Ты им обещала поиграть в апорт с той металлической палочкой, которую они нашли в подвале, помнишь? Я вам сейчас скрытый дворик открою». «А, бабушка, как-то неудобно», — вздохнула совестливая Таня. «В конце-то концов она приехала, чтобы поговорить. Поговорить я могу». «Ты и расстроиться после этого очень даже можешь. Так что иди к гусям. И Терентия прихвати, он их развлекает». «Да, иди, не волнуйся. Я не буду ничего делать, даже впускать ее не стану. В конце-то концов в ее возрасте пора понимать, что без приглашения и договоренностей к внучкам в гости не ходят. Их может банально не оказаться дома». Норуш покачала головой, глядя на достойную на вид даму, которая сначала зашла в ветклинику, уточнила, принимает ли сегодня ее внучка, а потом решительно продолжила движение в направлении Таниного, то есть Норушного дома.